Марина Серова, «Ловкая бестия», телохранитель Евгения Охотникова. Два покушения на убийство. И хотя глава акционерного общества, кандидат в облдуму Леонид Симбирцев остался жив, он понимает, что третьего покушения не избежать. Кроме того, крутой бизнесмен узнает, что существуют документы, которые могут его погубить. Кто за всем этим стоит? Партнеры по бизнесу или конкуренты в выборной кампании? Ясно одно – эти документы надо добыть. Любой ценой. Женя Охотникова, личный телохранитель, а для всех референт босса, берется достать эти бумаги.